В самом деле, Артем ни о чем таком не упоминал. Наоборот, рассказывал мне, что она хорошая девчонка, очень толковая и добрая, и что он искренне к ней привязался. Ну разве можно привязаться к неразговорчивой Буке? Правильно кивнула Нана, потому что он разговаривает с ней о чем угодно, только не о ней самой и не о ее проблемах. О математике, физике, истории, литературе, филологии. Обо всем, что не имеет лично к ней отношения и что можно обсуждать без всяких опасений, что разговор вывернет на болезненную для нее тему. Если бы ты пошевелил мозгами и задал ей пару вопросов о ее родственниках, она бы прекрасно тебе ответила, потому что это не опасно. Да ну, хмыкнул я недоверчиво. Много ты понимаешь. Ты же не видел ее и вообще там не была. Между прочим, у этой дамы с головой не все в порядке. Можешь мне поверить. Так что все твои умные рекомендации пролетают мимо кассы. Они рассчитаны на нормальных девочек, а она точно ненормальная. Это с чего ж ты взял? Нана приподняла густые темные брови. А с того, Нана Константиновна, что она, например, стесняется своих родственников, а меня, постороннего, молодого и красивого, не стесняется совсем. Ну, ни капельки. Готова лежать передо мной с голой грудью и в одних, с позволения заметить, трусах, и при этом страшно беспокоиться, что кто-нибудь из родни зайдет и увидит ее голой. Ну, и как тебе такой заворот? Да никак. Она пожала плечами. Все вполне укладывается в схему. Ее родные наверняка постоянно шпыняют ее тем, что она толстая, жирная, неуклюжая, неповоротливая и так далее. Думаешь, ей приятно такое слышать? Каждый день. Вот она и защищается. А от тебя защищаться не надо. Ты, если я правильно поняла твой рассказ, не позволил себе ни одного нетактичного замечания относительно ее внешности. Ведь не позволил? Ну, вроде нет. Во всяком случае, я старался. Молодец. Видишь? Она даже на весы вставала с закрытыми глазами и не захотела услышать страшную для нее цифру, а ты вовремя сообразила и не стал нагнетать, ничего вслух не сказал. И дальше так действуй. Завтра, например, если вес уменьшится хоть на 100 граммов, изобрази бурную радость по этому поводу и делай акцент именно на том, что ушли целых 100 граммов. Ура! А абсолютные цифры по-прежнему не называй. Это был правильный тактический ход. Просто удивительно, как ты сам-то додумался до такого. Иногда тебя, Фролов, посещают светлые идеи. Хм. То есть ты меня, надо полагать, похвалила, уточнил я на всякий случай. То идиотом обзываешь, то хвалишь. Кнут и пряник, Пашенька. Идеальный способ управления такими балбесами, как ты. Ладно, раз ты такая умная, тогда посоветую, как себя вести, если завтра вес не уменьшится или даже увеличится. Ну, во-первых, ты всегда сможешь соврать. Дана же не смотрела на весы, так что ты ничем не рискуешь. Если главное простимулировать ее к правильному образу жизни, то и ложь не грех. Во-вторых, можно найти 150 объяснений тому, что это не только нормально, но даже и очень хорошо. Дескать, нетренированному организму тяжело от новой нагрузки. Сердце не справляется и задерживается вода, то есть возникает отек. Запомни, Паша, мы, бабы, трудностей не любим. Зато мы очень любим положительные эмоции. Если от занятий с тобой у Даны будут сплошные положительные эмоции, она все выдержит и все выполнит. Обманывай, говори комплименты, нагло льсти, все что угодно, только чтобы она верила в то, что она не безнадежна, и у нее все получится. «Думаешь?» — засомневался я. «А ты попробуй, увидишь. И еще одно. Заканчивай свои стрелялки в свободное время». «А что прикажешь делать? Канта с Гегелем читать? Повышай свой культурный уровень?» — съехидничал я. «У тебя есть старушка Анна Алексеевна. Вот ею и займись». Я чуть не поперхнулся. «То есть ты хочешь сказать, что я должен выпытывать интересующую тебя информацию у стариков и детей?» «Старики и дети — самые лучшие источники», — безмятежно улыбнулась Нана. «Они не умеют хранить секреты ни свои, ни чужие. Дети от недостатка ума и хитрости, а старики от недостатка общения. Они так рады, когда с ними вообще хоть кто-то разговаривает, что готовы выложить что угодно и о ком угодно. И давай, Пашенька, не тяни, проявляй инициативу. Чем быстрее ты выяснишь то, что меня интересует, тем скорее я от тебя отстану. Вот тебе задание на завтра. Узнать, когда умер дедушка, кто такой Ванечка и откуда взялась мамочка с мальчиком. Это минимум. Завтра вечером позвоню». «Но ты вообще...» Я просто-таки задохнулся от возмущения. «Ты что, будешь стоять у меня над душой, как надсмотрщик с плетью? Собираешься каждый день давать задания и проверять уроки, как в школе? А с тобой только так и нужно. Иначе ты моментально выбиваешься из графика». Она ласково щелкнула меня по носу и пошла к двери. Я не мог на нее сердиться. Во-первых, Нана Ким была красивой женщиной, которая мне когда-то очень нравилась. А во-вторых, она была, к сожалению, права. Со мной только так и нужно, иначе я моментально срываюсь с рельсов и пускаюсь во все тяжкие. Знаю за собой такой грех. Однако почему-то оказалось, что знаю об этом не только я один, но еще и Нана. Ну, родители не в счет.